Глава 15. В приемную набивались люди. Кто-то принес нож, чтобы обрезать шарф, на котором повесился президент банка. Кто-то снимал это страшное зрелище на свой мобильный телефон. Дронго обратился к окаменевшему от неожиданности старшему помощнику. «Где его мобильный телефон? Принесите мне его телефон, немедленно!» «Какой телефон?» — не понимал, что происходит, находившийся в полной прострации Никола Кармесси. «Зачем вам его телефон?» «Возьмите его телефон!» Дронго толкнул секретаря и еще какого-то мужчину, который пытался преградить ему путь, и бросился к столу самоубийцы. На столе лежали два мобильных телефона. Он взял сначала один телефон, просмотрел звонки и схватился за второй. Его никто не знал в банке, и многие решили, что это работает приехавший следователь. Но один из охранников, возмутившись появлением незнакомца, бросился к столу, чтобы отобрать телефоны. Вейдеманис, стоявший рядом, толкнул его, и охранник упал на женщину, которая схватила Кармесси за локоть, опрокидываясь вместе с ним. Возникла свалка. Все трое упали на ковер. Дронго просмотрел оба телефона и положил их обратно на столик. Другой охранник, успевший подбежать к нему, оттолкнул его от стола и гневно закричал. «Уйдите, здесь нельзя никому находиться! Сейчас приедет полиция, мы их уже вызвали!» Дронго попытался протиснуться в приемную, но люди продолжали пребывать. Слух о трагедии уже разнесся по всем кабинетам. Наконец ему удалось пробиться, и он увидел секретаря Локотелли. Это была миловидная блондинка лет 35 с пышными формами. Очевидно, Локотелли так представлял себе престиж руководителя столь важного финансового учреждения, как Национальный банк. У нее были заплаканные глаза и размазанная по лицу тушь. Он понимал, что у него в запасе есть только несколько минут. Сейчас приедут следователи, сотрудники прокуратуры, офицеры полиции, и у него не будет никакой возможности оставаться в этом помещении. «Примите мои соболезнования», — сказал Дронго, обращаясь к женщине. «Он был прекрасным человеком, я много лет его знал. Скажите, ему не было звонков за последний час?» «Я не помню», — заплакала женщина. «Ничего не знаю, он был таким хорошим человеком». «Как вас зовут?» — спросил Дронго, чтобы она смогла внятно ответить хотя бы на один вопрос. «Паула», — ответила женщина. «Скажите, Паула, кто ему звонил за последний час?» — настаивал Дронго. «Не помню. Я сейчас ничего не помню», — отмахнулась она и снова заплакала. Дронго повернулся и снова начал протискиваться через толпу, чтобы найти Кармесси. Наконец он его обнаружил. Тот сидел на стуле у входа и тоже плакал. Было непривычно видеть щеголевато одетого итальянца, плачущим как ребенок. Дронго уселся рядом на стул. «Послушайте меня, сеньор Кармесси», — взял он за руку хнычущего помощника. «Вы еще успеете поплакать. Мне важно знать, с кем разговаривал сегодня ваш шеф. Вы можете это узнать прямо сейчас». Кармесси только качал головой, продолжая плакать. Двое охранников все-таки принесли лестницу и, срезав шарф, бережно сняли тело, несмотря на возражения остальных. Тело покойного положили прямо на ковер. Все толпились вокруг, давая советы и свои рекомендации. Никто не понимал столь странного поступка президента Национального банка. Дронго потряс Кармесси. «Вы в состоянии разговаривать? У кого я могу узнать про сегодняшние звонки?» «У Паулы», — сумел выдавить помощник. «Стадо баранов», — разозлился эксперт. Он снова поднялся и, уже не церемонясь, буквально разбросав толпившихся при входе в кабинет людей, вышел в приемную. Паула сидела на стуле, ей капали какое-то лекарство. Незнакомая женщина лет 50 в светло-зеленом платье пыталась успокоить секретаршу. «Паула, скажите, наконец, кто ему сегодня звонил?» – прокричал Дронго. Вокруг уже все кричали, говорили, шумели, и ничего не было слышно. Она отмахнулась. В этот момент зазвонил городской телефон. Стоявшая рядом женщина взяла трубку и передала ее Пауле. Та привычно ответила: «Слушаю вас». И, услышав голос, снова заплакала. Затем, всхлипывая, произнесла: «Я рада за ваших детей, сеньора Локотелли, но у нас случилось несчастье. Нет, я не могу с вами говорить, простите меня». Она протянула трубку другой женщине, и та, взяв телефон, сказала: «Извините, сеньора Локотелли, у нас несчастье с вашим мужем. Он...» Она запнулась, очевидно, подыскивая нужные слова, и вдруг выпалила: «Он отравился». Видимо, на другом конце провода супруга руководителя банка изумилась таким ответом. Чем именно мог отравиться ее супруг? Она потребовала объяснений. Паула громко плакала, а стоявшая рядом женщина пыталась что-то объяснить в трубку. Дронго сел рядом с Паулой, взял ее руку. В приемную уже вошли сотрудники прокуратуры и жандармы, которые оттесняли всех из кабинета в коридор. «Паула», — обратился к ней Дронго, — «что случилось с детьми сеньора Локотелли? Почему вы сказали, что рады за них?» «Они ушли кататься на лодке втроем с местным лодочником и не вернулись вчера вечером», — пояснила секретарша. «Сеньор Локотелли так сильно переживал, но, слава богу, там ничего не случилось, иначе это был бы двойной удар для несчастной женщины. Девочки вернулись домой на автобусе, а сеньор Локотелли...» Она снова заплакала, повторяя. «У него был такой стресс». «Кем вы работаете в банке?» — спросил один из сотрудников прокуратуры, обращаясь к Дронго. «Я их клиент, а не сотрудник», — пояснил эксперт. «Тогда выходите отсюда, сейчас приедет прокурор города. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я прошу всех выйти отсюда. Сеньоры и сеньорины, прошу всех покинуть кабинет». Люди начали выходить в коридор. Никола Кармесси тоже вышел, его буквально трясло. Полицейские и жандармы уже образовали коридор, по которому в кабинет покойного спешили высокопоставленные чины полиции. Через несколько минут приехал прокурор города. Дронго протиснулся к Кармесси и отвел его к окну. «Успокойтесь», — попросил он. «Мне нужно срочно с вами переговорить». «Это такое несчастье», — всхлипнул Кармесси. «Большое», — согласился Дронго. «Вы говорили, что там были какие-то проблемы с его девочками. Какие именно проблемы?» «Это все глупости», — отмахнулся помощник. «Наш сеньор Локотелли был изумительным человеком». «Я не сомневаюсь, что он был замечательным человеком. Только вспомните, что именно произошло с его девочками. Быстрее, у меня мало времени». Дронго схватил несчастного за плечи и сильно встряхнул его. «Не нужно меня так трясти», — возмутился тот. «Ничего не случилось. Вчера они поехали кататься на лодке и в назначенное время не вернулись. Все очень переживали, но девочки позвонили отцу и сообщили, что у них все в порядке. Правда, он сильно нервничал и вчера сразу уехал домой. Но я его понимаю. Если бы моя крошка выросла и перестала бы мне звонить...» Глаза у него снова наполнились слезами. «Сколько лет вашей крошке?» — поинтересовался Дронго. «Только 10», — всхлипнул Кармесси. «Но они сразу перезвонили отцу». «Понятно». Дронго увидел, как к нему протискивается Эдгар. «Нам здесь делать нечего», — сказал он, обращаясь к эксперту. «Мне еще нужно срочно позвонить Мортону», — задумчиво произнес Дронго. Они начали протискиваться к выходу. «Сеньоры и сеньорины», — громко сказал один из вице-президентов банка, — «мы просим всех сотрудников вернуться на свои рабочие места, а всех клиентов покинуть помещение банка. Если понадобится, вас пригласят. Всем разойтись по своим местам», — повторил он, обращаясь к сотрудникам. Все начали медленно расходиться. Такого никогда еще не было за всю историю Банка Италии. Перед тем, как уйти, Дронго в последний раз обратился к Никола Кармесси. «Кто еще звонил вашему шефу вчера или сегодня?» «Это знает только Паоло», — отмахнулся тот. Паоло уже сидела в приемной в окружении полицейских исследователей, давая показания. Дронго огорченно вздохнул и пошел к выходу. Вейдеманис последовал за ним. Внизу дежурившие жандармы переписывали паспортные данные каждого из клиентов, находившихся в банке. Предъявив свои паспорта, они вышли из банка. Дронго достал телефон и набрал номер Мортона. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался он. «Нормально. Рана не такая тяжелая, все будет в порядке. Как у вас дела? Вы полетели в Рим?» «Да, мы сейчас в Риме. Здесь произошло несчастье. Сеньор Локотелли повесился у себя в кабинете». «Что вы говорите?» — изумленно проговорил Мортон. «Его убили? Это убийство?» «Нет», — ответил Дронго. «Боюсь, что все гораздо хуже. Это самоубийство. Мы сидели в кабинете у его старшего помощника. В приемной было несколько человек, когда они открыли дверь и увидели его повесившимся. Никакого убийства быть не может. Я почти уверен, что это доведение до самоубийства. Мне нужна ваша помощь». «Какая помощь? Я сейчас нахожусь в Лондоне в таком положении, а вы в Риме». «Через американское посольство вы можете все сразу проверить», — посоветовал Дронго. «У них есть дежурные офицеры ФБР, которые работают во всех ваших представительствах за рубежом, как и сотрудники ЦРУ. Мне нужно знать имена владельцев телефонов, номера которых я вам сейчас продиктую». «Я вас понял», — ответил Мортон. «Говорите номера. Я попытаюсь связаться с нашим посольством здесь, чтобы они мне помогли. Может, сумею уговорить их позвонить в наше посольство в Риме». Дронго начал диктовать номера. 6 номеров, которые он запомнил на обоих телефонах погибшего. Некоторые повторялись по несколько раз. Мортон все записал и пообещал. Постараюсь вам помочь». Дронго убрал телефон и, повернувшись, увидел улыбающегося Вейдаманиса. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — сказал тот. «Ты просто молодец, успел запомнить номера». «Только 6 номеров. Пока они все кричали и плакали, как в типичной итальянской опере, я смотрел на эти номера», — пояснил Дронго. «По-моему, я тебе однажды рассказывал, что знал семью Гарри Каспарова с самого детства. Он был на несколько лет младше меня. Но, несмотря на разницу в возрасте, я дружил с его дядей Леонидом Вайнштейном и его двоюродным братом Тимуром Вайнштейном. Поэтому знал и Гарри Каспарова, который был Каспаровым по маме. Однажды в разговоре с моим отцом он сказал, что никогда не записывает номера телефонов, а просто запоминает их. И это меня тогда поразило. У него была феноменальная память, а я всего лишь запомнил 6 номеров. Может, поэтому я не умею играть как Каспаров?» «Не только», — улыбнулся Эдгар. «Для этого нужен еще и талант. Хотя каждый должен заниматься своим делом. Ты расследовать преступление, а он играть в шахматы. Что мы теперь делаем?» Дронго взглянул на часы. «Нужно возвращаться в аэропорт и срочно лететь обратно в Лондон. Но если я сегодня не поеду к Джилл, она просто перестанет со мной разговаривать». «На ее месте я бы подал на развод», — заметил Вейдаманис. «В таком случае я лучше поеду», — решил Дронго. «Встретимся завтра утром в аэропорту. Ты знаешь, что я бы пригласил тебя к нам?» «Нет», — возразил Вейдаманис. «Мы с тобой однажды договаривались. Я не должен знать, где они живут, и ты не должен меня туда возить. Иначе однажды я случайно, в бреду или под пытками, под влиянием лекарственных препаратов или в состоянии гипноза, выдам это место. Так нельзя. Мы договаривались раз и навсегда. Кроме тебя никто не должен знать их место жительства». «Тогда встретимся утром в аэропорту», — предложил Дронго. «Я прямо сейчас туда поеду», — сказал Вейдаманис. «Закажу по телефону номер в аэропортовском Хилтоне и немного высплюсь. Завтра утром увидимся. Счастливо. Передай привет Джилл». Дронго уже поднимал руку, останавливая такси. Он знал, что еще дважды поменяет машины, чтобы исключить возможность любого наблюдения, а к банку уже спешили тележурналисты различных компаний.